Он гениально делал деньги. Такие люди рождаются ничуть не чаще больших художников и поэтов. Простота его методов и виртуозность, какой они применялись, ошеломляли. Завистники говорили, что ему просто везет, а люди, вроде моих молодых коллег, попросту называли его мошенником. Однако бой сам создавал свое везение, и на него ни разу не падала даже тень финансового скандала. Честолюбие Боя не ограничивалось сферой финансов, и он максимально использовал свои отношения с принцем Уэльским. Поздравительная открытка на Рождество — вот, собственно говоря, и все эти отношения. Однако Бой искусно, не переходя на бессмысленное бахвальство, представлял их как нечто более значительное. «В этом году его не будет с ними в Сандрихеме», — говорил он в преддверии Рождества. «Да и понятно». Скучноватая там атмосфера. Сандрихем — одна из загородных королевских резиденций. Создавалось впечатление, что он получает информацию неким конфиденциальным образом, возможно, из личной переписки, хотя любой желающий мог прочитать то же самое в газете. Все приятели Боя мгновенно понимали, кто он такой, этот он, либо мгновенно переставали быть его приятелями. В молодом человеке, не столь блестяще преуспевающем, все это выглядело бы несколько комично, но среди знакомых Боя не было людей, склонных смеяться над несколькими миллионами долларов. И вот после рождения Дэвида стало ясно, что Лиола не поспевает за мужем в восхождении по социальной лестнице. Смазливая личка, хорошая, приданная, но ненадежный капитал. Замужней женщине его хватает... Ой, как ненадолго. Лиола, Бой и я, все мы были уже не первой молодости. Мне давали даже чуть больше моих 32 лет. Бою чуть меньше, он и вправду был младше, но всего на 2 месяца. Лиола была младше нас на какой-то неполный год, но все еще сохраняла повадки юной девушки, мало соответствовавшие ее возрасту и положению. Она не ленилась на уроках по бриджу, маджонгу, гольфу и теннису. Каждый месяц она через силу, но все-таки домучивала очередную книгу месяца, и только 4-томная «Кристин, дочь Лавренса» оказалась свыше ее сил. Она с озадаченным видом слушала пластинки «Весны священной» и с каким-то не таким, как надо, восторгом «Болеро Равеля». Но все это было как горох об стенку, никакие премудрости в голове Лиолы не откладывались, а только порождали у нее недоумение и горькое ощущение собственной никчемности. Лиола сломалась на безнадежных попытках развить у себя утонченный вкус, стать культурной, современной, живо на все отвлекающейся женщиной, достойной своего мужа. Она любила ходить по магазинам, но совершенно не умела одеваться. Обожая симпатичные вещи, она разукрашивала свои платья девчоночьими оборками и кружавчиками, в то время как в моду входили простые, строгие линии и общий дух жизненной искушенности. Если Бой отпускал Лиолу за покупками одну, она непременно возвращалась с очередной Мэри Пикфордовской тряпкой, его выражение. А совместные походы по парижским магазинам заканчивались обычно морем слез, потому что он брал сторону опытной продавщицы против застывшей в нерешительности жены, у которой при близком контакте с любым франкоговорящим существом тут же вылетал из головы весь потом и кровью оплаченный французский. Да и по-английски она изъяснялась далеко не с той изысканностью, каковая подобает супруге человека, коротко знакомого с принцем. «Если уж тебе никак не обойтись без деревенских выражений», — поучал ее однажды Бой, — так говори хотя бы «Господи Иисусе», а не «Господи Иисус». И не называй ты кружку бокалом, а бокал — большой рюмкой. Неужели это так трудно? И не говори про его. Сколько раз тебе говорить, что нужно говорить про него? Поначалу Лиола взвивалась от таких поучений и давала им достойный отпор. Она не понимала, с какой-то стати она должна равняться на всех этих напыщенных задавак и говорить не как все нормальные люди, а как-то там по-другому. И что такого плохого в естественном поведении, чего это она должна манерничать, как не знаю кто? В подобных случаях бой утихомиривал ее игрой в молчанку.